Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа и рад сегодня вместе с вами присутствовать на этом месте, чтобы иметь общение с Господом, друг с другом, иметь назидание духовное и иметь возможность помолиться и прославить Господа. Сегодня, братья и сестры, у нас особый день, когда мы можем вместе в день воскресный, который освященный Господом, в день Его Святого Воскресения, вспомнить Его дело спасения, помолиться Господу от всего сердца с благодарностью за то, что мы сегодня имеем веру в Спасителя Иисуса Христа, который Духом Святым живет в сердце всякого верующего, ведет его путем, пусть и нелегким, тернистым, но путем в Царствие Божие, в небо. И, братья и сестры, действительно, это то, что дал нам Господь эту часть, чтобы мы могли его прославить. Ну, и кроме этого, сегодня, братья и сестры, так вот было такое желание помолиться за детей, которые пойдут в школу, снова будут познавать науки, учения. Вот, и чтобы Господь благословил их там, где они будут учиться, чтобы эти знания они получили и они принесли им пользу, чтобы не было какого-то влияния мира на них, потому что в школьной среде, кроме доброго знания, нужного, необходимого, и бывает еще влияние мира со стороны неверующих людей, сверстников, всевозможные искушения уже там встречают дети в своей жизни. Чтобы не было такого чрезмерного увлечения какими-то, может быть, знаниями, которые не полезны, чтобы прививалось только то, что нужно, хорошее, а чтобы плохое ничего не приставало. Вот об этом, братья и сестры, наше желание сегодня помолиться вместе со всеми, со всей церковью, за всех детей, за каждого в отдельности, особенно за тех, кто идут в первый класс, первый раз в школу. Это очень такой трепетный момент. Вот, поэтому мы будем молиться и просить Господа благословения. Ну и детям хотелось бы пожелать из Слова Божьего, из книги «Притчи», с 23 главы, 12 стих. «Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам». Вот, дорогие детки, Господь через мудрого, самого мудрого человека, ну, мудрее его был только Иисус Христос, потому что Христос сказал, что здесь больше Соломона, он имел в виду себя. А вот этот Соломон, имея мудрость Божию, тоже когда-то сказал, что приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Вот для того, чтобы приложить свое сердце к учению, нужно для этого, ну, приготовить свое сердце, да? То есть, как бы побеседовать с самим собой и самому себе объяснить, для чего я иду в школу, для чего я иду учиться. Некоторые дети идут учиться, чтобы встретиться со своими друзьями, с которыми они там переписывались или общались, соскучились за лето, чтобы с ними опять, ну, всякие приключения искать и так дальше. Вот. Некоторые еще для чего-то идут, но в основном, дорогие, мы должны понимать, что мы идем в школу, чтобы учиться, получать знания. А для того, чтобы получать знания, нужно быть спокойным, нужно быть внимательным, нужно уметь не отвлекаться тогда, когда тебя отвлекают или кидают в тебя какие-нибудь ластики или еще что-нибудь. Нужно быть таким, что я пришел учителя слушать, да, нужно соблюдать тишину, не кричать со всеми вместе, вот, когда там что-то веселое, какое настроение, если нападет на учеников. То есть, иметь такое смиренное сердце, не обращать внимания, что делают другие. Я пришел учиться, не веселиться, а пришел сюда учиться. Вот такое настроение, братья и сестры, и особенно детки, должно быть у нас, когда мы идем в школу. Слушать, запоминать. Ведь если хорошо человек посидел в классе и послушал учителя, в это время не играл в крестики-нолики или в морской бой, а слушал учителя, то он легко сделает домашнее задание. Это вы должны знать, и особенно первоклассники, да? Вы должны об этом знать. Но это очень трудно, скажу, что это нелегко. Особенно, когда сидишь на последней парте. Вот если кого посадят на последнюю парту, это большое будет переживание, большая будет трудность, чтобы вот все запомнить и чтобы хорошо потом усвоить урок. Ну, если и посадят кого на последнюю парту, не отчаивайтесь. Все равно и там можно быть прилежным, можно только еще быть более внимательным, напрягать слух и зрение, чтобы услышать, что сказал учитель и так далее, и так далее. Это очень важно. Приложи сердце свое к учению. Братья и сестры, детки дорогие, когда мы идем в школу, мы должны тоже понимать, значит, такую мысль. Для чего нам эти знания? Для чего нам они нужны? Если человек собирает богатство и накопит или накопит очень много, да, в сундуке у него будет много золота, если он будет ее просто собирать для того, чтобы только собирать, то она в конце концов ни к чему не приведет. Да? Оно так и будет у него лежать, пока не найдется тот, кому это понадобится и не заберет, или еще какие причины будут. Но оно непонятно для чего собирается, да? Также и знание – это как богатство, которое человек собирает. Но для того, что он собирает, ему нужно знать цель, для чего он будет это все делать. Некоторые приобретают знания для того, чтобы показаться умнее других. Вот я отличник, а ты двоечник. Все, значит, я больше тебя, выше тебя, и ты должен мне служить, и так дальше, так дальше. Вот, и я тебе дам списать, а ты мне за это мороженое купишь, да? Вот, так не должно быть такое. Если человек чем-то умнее или талантливее, или больше знает, он должен своими знаниями, приобретая эти знания, служить людям, чтобы им было хорошо, им было благо. Если бы люди не служили друг другу этим знанием, наверное, мы бы ничего не имели сегодня, ни электричества, ни машин, ничего бы мы не знали. А поскольку это все знания, они приходят на службу людям, то людям от этого становится хорошо. Ну и тем, кто их придумал, запатентовал, тоже им тоже неплохо. Поэтому, дорогие дети, ваша задача, получая знания, служить этими знаниями людям. И, конечно же, особенно в деле Божьем употреблять свои знания. Если кто-то из вас вырастет и станет хорошим архитектором, то будет он строить дома молитвы, участвовать в этом строительстве. Вот. Потому что кому-то яму копать или кому-то бетон мешать, кто не научился, а кому-то, вот, так сказать, планировать и проектировать здание тоже очень важно, чтобы потом не сказали, что вы за скворечник построили, да, а что действительно хороший дом, где можно собираться и прославлять Господа. Это можно много говорить о всех знаниях, которые сегодня в этом мире, но только чтобы они были на благо людям и чтобы употребляли служение Господу. Также совет всем музыкантам, кто учится в музыке и подвязается в этом, у кого есть способности, чтобы тоже думали о том, что когда я выучусь, буду хорошо играть на музыкальном инструменте, чтобы я этим прославил Господа в церкви среди людей. Вот это важно, братья и сестры. Вот к этому мы должны сами стремиться и детей наших к этому направлять. Пусть Господь в этом благословит, и будем прилагать сердце наше к этому учению, и уши наши к умным словам. Потому что и сам Господь, мы видим 12 лет, когда он потерялся, как бы сказать, ну, родители так считали, что он потерялся, искали его, Мария, то нашли его в храме среди учителей, он их слушал, с ними беседовал, задал вопросы. Вот такое желание, такая жажда быть среди учителей. Да, вот именно, особенно, что касается Божьих законов, духовных законов, чтобы вот эта учеба для вас, дорогие детки, она не затмила от вас Слово Божьего, Библии, чтобы, научившись читать, вы первую книгу, которую так вот с желанием читали, прилагали сердце, это было Библия, вот такое пожелание вам, дорогие детки. Через нее Господь вам откроет путь жизни, даст свои обетования, благословения. Вы увидите, что действительно, какая разница между этим миром и Божьим Царством. И, конечно же, кто любит Слово Божие, кто его читает, тому Господь еще больше открывает, и Слово вселяется обильно и в сердце, и таким образом возрождает свыше человека, и тогда, если мы будем возрожденные свыше, то можем понимать Господа, иметь общение с самим Богом, Творцом неба и земли, который сотворил все, и законы которого в школе изучают, это Бог все законы эти все сотворил. Поэтому, дорогие, ваша жизнь будет вполне в правильном направлении проходить, оно будет... Вы будете тем, кем Господь вас хотел видеть на земле, когда вы родились. 5-6 лет назад вы родились, да, 7 лет назад. А Господь уже знал, кем вы хотите быть и что из вас сделать, чтобы еще больше имя Божие прославилось. А если человек становится не тем, кем должен быть, да, то он уже, как бы сказать, и Господу не может угодить, и людям послужить. Да? От него только проблемы, только заботы, и не знает, как быть с ним поступить, куда его, в какое заведение отдать, и так дальше, и так дальше. Так что, дорогие детки, желаю вам всего хорошего в этом пути учебном на этот год. Вот, пусть Господь благословит. И мы сейчас тоже помолимся Господу об этом, чтобы Господь помог детям в этом трудном деле. И еще в конце братья помолятся. Ну, и просто возможность будет у кого помолиться. Вот сейчас, пожалуйста, помолимся, братья и сестры. Аминь.